Янычары встретили такие перемены с некоторым неодобрением. По их глубокому убеждению, свергать султанов было их собственной, давней и неотъемлемой привилегией. Так что их глубоко оскорбило вмешательство какого-то паши в их исконную сферу деятельности. Но они поворчали и успокоились. В конце концов, убивать султанов – дело житейское, каждый может попробовать. И все бы ничего. Но Байрактар, как стало доподлинно известно, собрался всерьез продолжать реформы Селима, а это было уже непростительно. «Не жилец», – мрачно подумали янычары, приглядываясь к котлам. Короче, через 3 месяца Байрактара они убили, как водится, вдоволь погремев в котлы и побуянив на немощенных стамбульских улицах. А вот султана не тронули. С их стороны это было непростительной ошибкой. Прадеды в былые времена с султанов только и начинали, а уж потом переходили к мелочи вроде пашей. Что поделать? Разленившиеся янычары потеряли былую сноровку. Удержавшийся на троне Махмуд II правил себе и правил потихоньку, не особенно и увлекаясь богомерзкими реформами своих незадачливых предшественников. Страница 15. И янычары понемногу успокоились, бунтовать перестали. Началась русско-турецкая война, как известно для турок, крайне неудачная, в первую очередь из-за того, что их армия была невероятно отсталой во всех смыслах и для боев с европейскими армиями уже не годилась. Вспыхнули мятежи по национальным окраинам. На подавление по старой памяти бросили янычаров, но они позорнейшим образом оскандалились в Греции, где их противником была даже не армия, а вооруженный, чем попало, восставший народ. Великолепно использовав это поражение как предлог, воспрянувший Махмуд II, человек коварный, тихой сапой приступил все же к реформам. Для начала он добился от высшего духовенства согласия на создание новоманерных полков, как сказали бы при Петре I в России, и успел сформировать 8-тысячное регулярное войско Экшенджи под руководством египетских офицеров. В Египте и обстановка была не такая затхлая, и офицеры толковее, и войска боеспособнее. Вот тут до янычаров наконец дошло. 15 июня 1826 года они по всем правилам подняли мятеж, разгромили даже дворец великого визира, правда, его хозяин успел сбежать. После чего они всем гамузом собрались на пустыре под Стамбулом и устроили митинг, громогласно понося реформы и высказывая друг другу свои обиды. И было их там 20 тысяч. Страница 16. По сравнению с бунтами былых времен, когда султаны вмиг лишались голов, а весь Стамбул неделю прятался на всякий случай по погребам, это уже получалась какая-то дурная пародия. Разнести дворец визира всего-то, а потом отправиться митинговать? Положительно, янычары были уже не те. Никакого сравнения с грозными прадедами. Даже смешно. Неизвестно, руководствовался ли в тот день султан Махмуд опытом Николая II на Сенатской площади, но действовал он решительно. В вместо того, чтобы скрыться в какое-нибудь безопасное местечко, вызвал Топчубаши, начальника артиллерии, генерал-фельдхеймейстера, если по-русски. По митингующим шарахнули картечью пушечные батареи. На пустыре полегло то ли 6, то ли 7 тысяч янычар, а остальные разбежались. Их разогнали по отдельным гарнизонам и ссылкам. И не стало с того времени в оттаманской порте янычар. Их история далеко не во всем похожа на историю русской гвардии, но в ином столько схожего, что оторопь пробирает. Страница 17. Наследие Петра Великого невеликое собою. Сходство главнейшее, то, что гвардия российская, как и янычары, со временем превратилась из удальцов, буквально не вылезавших со всех и всяческих полей сражений, в столичных дармоедов, вальяжно стоявших на страже у дворца монарха, да блиставших на парадах усами и самоцветами. Причем сравнение в данном случае, как это не унизительно для нашей национальной гордости, будет не в пользу наших предков. Если сугубо фронтовой период для янычар составил примерно 250 лет, то российской гвардии было отведено в 10 раз меньше, всего четверть века. При Петре немыслимым показалось бы, чтобы какой-то из гвардейских полков во время войны отсиживался в столице. Но после его смерти вот исчерпывающий реестр боевых действий российской гвардии согласно авторитетнейшему всем вопросе изданию военной энциклопедии 1912 года. 18 век. В 1737-1739 годах гвардейцы участвуют в крымском походе Миниха, но незначительная часть, сведенная в отряд. Страница 18. При Екатерине II в летней кампании русско-шведской войны 1778-1789-1790 годы отметились опять-таки далеко не все гвардейцы. Один батальон от каждого полка. Да и была эта кампания, честно говоря, войнушкой, мелкие масштабы, незначительные сражения. По-настоящему крупные кровопролитные кампании 18-го столетия, Семилетняя война, турецкие походы обошлись без малейшего участия гвардии. 19 век. Гвардия, на сей раз отдадим ей должное, практически вся участвует в войнах с Наполеоном. И на этом все. В русско-японскую войну немало гвардейских офицеров уехали на Дальний Восток добровольцами, да еще воевал в полном составе гвардейский флотский экипаж. Но моряки и до того стояли как-то в стороне от разгульной и сытой бездельной жизни сухопутных. И только в Первую мировую гвардия в полном составе отправилась на фронт. В 18-м столетии господа гвардейцы размещались не в казармах, а в своих собственных слободах, своеобразных военных городках. Не более 4 человек в просторной избе. Это что касается холостых. Семейные обитали со своими чадами и домочадцами здесь же, в слободе, уже в отдельных домах с обширными огородами. А, впрочем, тот, кто хотел, мог жить не в слободе, в собственных апартаментах у родственников на съемной квартире.